Часть вторая. Даосы. Глава 13. Мэй Линь. Всемилостивый Будда и милосердная Гуанинь, Тайшан Лао Цзюнь и Шан Ди, трое чистых и 500 архатов. Архат — буддийский святой, освободившийся от привязанностей и омрачений, способный выйти из колеса перерождений. Согласно преданию, в 6 веке до нашей эры, вскоре после ухода Будды Шакьямуни в паре нирвану, состоялся первый буддийский собор, на котором собрались именно 500 архатов. «Клянусь, если вылезу из этой истории живым и здоровым, поставлю вам всем самую большую свечу в 3 метра высотой, потому что если бы не вы, страдать бы бедному Сяо Гу в самом смрадном из 10 адских судилищ, там, где его косточки грызли бы самые чудовищные демоны, из всех, каких только видела преисподняя». Так думал Сяо Гу, сидя над телом хозяина. С самого начала он чуял, что не надо идти в эту проклятую лисью нору. Нет, даже не так. С самого начала он чуял, что не надо было идти за этим гнусным ушиистом. Какая подлость! Заманивать голодных людей в ресторан, чтобы самим их сожрать! А ведь Сяо Гу предупреждал хозяина. Он почти что костьми лег, чтобы не пустить его на верную смерть. Но хозяин, несмотря на всю его мощь, оказался дураком, попал под чары поганых оборотней и, как завороженный на свою беду, пошел прямо в их логово. И Сяо Гу лежать бы теперь бездыханным, если бы не эта птичка, Мэй Линь. Она влетела внезапно, прямо через жалюзи, так что только стекла посыпались. И хряснула своим белым кулачком в морду главному оборотню, жирному хозяину заведения. Толстяк не ожидал такой прыти со стороны слабой девушки и прямиком, как на боксерском поединке, отправился в угол, а лучше бы прямо к праотцам. Все лисы тут же бросились Сяо Гу и хозяина ринулись на Мэй Линь, но не на таковскую напали дураки. Она, как вытащила свой семизвенный цеп, как начала хлестать им промеж ног и в разные другие чувствительные места, любо-дорого поглядеть. Глупые оборотни с визгом разбежались в разные стороны. Мэй Линь мигнула Сяо Гу, тот схватил бездыханное тело хозяина, и они рванули из проклятущей лисьей норы так быстро, что воздух засвистел в ушах тех, кто все это видел. Не тратя время, взяли они такси, загрузили в него хозяина. Шофёр дурачина всю дорогу оглядывался на него испуганно и спрашивал, не убили ли они. «Упаси Будда богатого иностранца». И спустя 15 минут были на центральном вокзале. Там Сяо Гу побежал покупать билеты. А Мэй Линь стерегла хозяина и отгоняла от него любопытных пассажиров, которые, видя иностранца в таком бедственном положении, все пытались получить от него какую-нибудь пользу и развлечение. То пинка дать, то в глаз пальцем ткнуть. Однако Мэй Линь держала оборону хорошо, а наиболее рьяных награждала такими оплюхами, что те уж до конца жизни не решатся подойти к иностранцу ближе, чем на расстоянии вытянутой бензопилы. На перроне, впрочем, едва не случился конфуз. Кондукторы не хотели пускать в поезд мертвого иностранца. Но тут Сяо Гу не ударил лицом в грязь. «Всемилостивый Будда! Да разве он же мертвый?» — кричал он на весь перрон. «Это просто у него темперамент сдержанный, вялый. Все иностранцы такие. От них, известно, слов не добьешься. По-ихнему это называется шэньши, джентльмен. Это значит, чего бы ни случилось, он будет молча лежать и слова не скажет поперек. Такой у них кодекс чести». В доказательство своей теории Сяо Гу шевелил руками господина и наклонял ему голову. В конце концов, пришлось все таки залезть к хозяину в бумажник и отдать кондуктору 100 американских долларов, чтобы тот признал иностранца живым. Всемудрейший Лао Цзи, 100 долларов кондуктору. Да Сяо Гу сам бы первый удавил этого проклятого кондуктора за такие деньги. Но Мэй Линь сказала, что так надо. И он, скрипя сердце, согласился. Только посмотрел на кондуктора зверским взглядом. Однако тот как раз дергал 100-долларовую бумажку, не фальшивая ли, и зверского взгляда не заметил. В поезде они надвинули на лицо хозяина кепку, якобы он обычный китаец, малость упившийся до полусмерти. И так ехали 5 часов, пока не достигли нужного города. Сяогу не будет говорить его название, чтобы враги не пронюхали. Городишко как городишко. Все время поездки хозяин ни разу не шевельнулся, не издал ни звука, даже воздух не испортил. Все признаки смерти были налицо. Однако Мэйлинь ни о чем не беспокоилась и молча глядела в окно. А что там глядеть, всемилостивый Будда? Кругом та же самая страна, океан ведь не пересекали. Несколько раз, пока они ехали, Сяогу пытался разговорить Мэйлинь. Он и лепешку ей предлагал, и расчесывал свои волосы гребнем, и ногти себе полировал, и даже рассказывал похабные анекдоты. Да, все безуспешно. Сердце загадочной красавицы ему покорить не удалось. А жаль, она ему очень понравилась. Такая кому хочешь в зубы даст, за такой, как за каменной стеной. Но как Сяогу не старался, она даже головы не повернула. Только когда совсем уже подъезжали к городу, она вдруг посмотрела в окно и дрогнувшим голосом сказала: «Как красиво!» «Что красиво?» — не понял Сяогу и даже уставился на лепешку у себя в руках. «Не о ней ли речь?» Лепешка еще совсем недавно и правда была красивой, желтая, круглая, с зелеными пятнышками лука. Но сейчас она уже была покусана с такой свирепостью, что от былой красоты осталось одно только воспоминание. И Сяогу недоумевающе посмотрел на Мэйлинь. «Что именно красиво?» «Горы красивые», — сказала Мэйлинь. «Водопады, драконы в реках». Сяогу поглядел в окно и только плечами пожал. «Гор как горы, дракон как драконы». Мэйлинь вздохнула и снова стала смотреть куда-то вдаль. Наконец поезд остановился. Сяогу взгромоздил на себя хозяина. «Да чего ж тяжел всемилостивый Будда, хоть и костляв». И они вышли на перрон. Хозяин по-прежнему не дышал, и Сяогу, хоть это ему и было очень трудно, стал уже понемногу смиряться с его смертью. Тем более, что, как выяснилось, бумажник хозяина был полон долларов, и все эти доллары, по справедливости, надо было бы отдать ему, Сяогу, за беспорочную многолетнюю службу. Сяогу только не мог найти повода, как бы это устроить поудобнее. Только он открывал рот, чтобы обсудить этот важнейший вопрос с Мэйлинь, как-то бросала на него такой взгляд, что у него все слова немедленно застревали в горле. Немножко беспокоилось Аугу то, что они вынуждены были носить хозяина с собой. Все-таки в любой момент их могла остановить полиция и обвинить в убийстве богатого иностранца. «Поди потом докажи, что ты ни при чем, и все наделали проклятые лисы. Еще какой-нибудь заговор припаяют». Будешь остаток дней сидеть в тюрьме, а доллары только по телевизору и увидишь. Но Мэйлинь была так спокойна, что Сяогу поневоле и сам проникся ее спокойствием и уже куда увереннее волок на себе хозяина, мечтая только о том, чтобы по дороге им попалась какая-нибудь тележка, сгрузить на нее бездыханное тело. Однако стоило им спуститься с перрона, как перед ними появился дюжий молодец в сером костюме. Мэйлинь кивнула ему. Он ей. И Сяогу очень обрадовался. Он решил, что это здоровый и, как бык парень, сейчас погрузит хозяина себе на спину. Не тут-то было. Здоровяк пошел вперед, даже не оглядываясь. За ним двинулась Мэйлинь. И уж позади всех плелся, проклиная все на свете Сяогу со своей иностранной ношей на плечах. Но, как уже говорилось выше, есть Шанди на небесах. Никуда он не перешел и не умер, как облыжно утверждают разные европейские философы. Сжалившись над бедным Сяогу, Шанди совершил чудо. Сделал так, что здоровяк приехал на небольшом грузовичке. Сяогу допер хозяина до машины, с величайшим облегчением сгрузил его в кузов. После чего парень и Мэйлинь сели в кабину. Сяогу хотел сесть туда же. Но его молча, что самое обидное, выпихнули на улицу, и пришлось ему ехать рядом с мертвым хозяином в кузове. Ехали они долго. По сторонам сначала мелькали разные деревья с кустами, названия которых Сяогу не знал. Да и зачем ему, он же не садовник. Потом деревья сменились разными скалами и горными породами, названия которых Сяо Гу тем более не знал. И дорога пошла круто вверх. С каждой минутой они забирались все выше и выше в горы. Через некоторое время сделалось здорово холодно, так что Сяо Гу стал даже ёжиться. Он посмотрел на хозяина, нельзя ли стащить с него футболку. Но в последний момент передумал. Еще чего доброго обвинят, что это он убил хозяина и обобрал его. На Мэй Линь и ее приятеля рассчитывать не приходится, это он уже понял. В случае с чего они сядут в свой грузовик, пукнут мотором и ищи ветра в поле. Мысли о футболке напомнили ему, что у хозяина в джинсах лежит бумажник, полный денег. Как уже говорилось, справедливо было бы хотя бы часть этих денег отдать Сяо Гу. Он же их честно заработал. И сейчас как раз был подходящий момент для наступления справедливости. Сяо Гу осторожно выглянул из кузова и посмотрел в зеркало заднего вида, не видит ли его Мэй Линь и её парень. Но те были заняты каким-то важным разговором, и Сяо Гу решился. Он тихонечко перевернул хозяина на живот и полез в задний карман за бумажником. Навыка в этом деле у Сяо Гу не было никакого. Он сильно волновался, вдобавок еще бумажник за что-то зацепился и никак не хотел вылезать. Однако у Сяо Гу была высокая цель, и он не собирался останавливаться на полпути. Сяо Гу стал все сильнее дергать бумажник, однако тот ни в какую, как будто его прибили к хозяину гвоздями. Видно, проклятые лисы заговорили не только хозяина, но и его бумажник. Впрочем, сдаваться Сяо Гу не собирался. Когда спустя полминуты, пыхтя и обливаясь потом, он все-таки вырвал бумажник, сердце его замерло. Тот был подозрительно худым. Сяо Гу торопливо нырнул внутрь и... «О, милосердная Гуанинь, да что же это такое?» Внутри ничего не было. То есть нельзя сказать, чтобы вовсе ничего. Внутри была какая-то бумажка, фотография человека, похожего на китайца, и паспорт хозяина. Но самого главного — денег внутри не было. Проклятие! У Сяо Гу от злобы сперло дыхание. Сначала он подумал, что деньги украли лисы. Однако потом вспомнил, что уже после лис на вокзале он лично нырял в бумажник, чтобы вытащить 100 долларов для кондуктора. А значит, деньги увела хитроумная Мэй Линь. Если так, чем же она лучше негодных оборотней? Сяо Гу весь кипел. Сейчас он постучит в окно и потребует остановить грузовик и выдать ему его долю. Однако, чуть поостыв, он понял, что это было бы глупостью неимоверной. Разве он на месте Мэй Линь отдал бы так просто эти деньги? Никогда. А что бы он сделал? Полез бы в драку, само собой. Вот и Мэй Линь, конечно, полезет в драку. Да еще и не одна, со своим приятелем. Хотя, между нами говоря, ее и одной будет достаточно. Если она разбросала целое лисье гнездо, можно себе представить, как она отделает несчастного Сяо Гу. Сяо Гу задумался и приуныл. По зрелом размышлении он решил ничего, покуда Мэй Линь, не говорить. Однако вернуть свои законные деньги при первой же возможности. А пока он стал вертеть в руках паспорт хозяина. Из чистого любопытства он открыл его и стал читать, что там написано. Впрочем, читать это сильно сказано. Сяо Гу не силен был в иностранных языках, однако ему нравилось думать, что он все-таки способен кое-что понять. Например, слово «hello». Встреться оно ему в паспорте. К сожалению, сколько он не смотрел слово «hello» в паспорте, он так и не нашел. Зато он увидел, как зовут хозяина. А то к тому моменту он уже совершенно забыл его иностранное имя. А звали хозяина Але... Алеке... Пресвятые Архаты. Алеке... Сань. И что-то еще сверх того. Да разве может человек носить такое имя? С таким звуком только унитаз раскалывается. После того, как в него по большой надобности сходит сразу 20 посетителей. Но уж никак не человека следует так звать. Алеке... Сань. Такое слово трудно даже видеть, не то что повторить вслух. Остаток пути Сяо Гу провел в величайшем унынии. Все, что составляло смысл его жизни в последние пару дней, неожиданно провалилось гуям собачьим. Их везли куда-то к черту на рога, где, может, и пообедать не дадут, и вдобавок хозяин лежал без сознания. И даже последнее, что могло хоть как-то примирить Сяогу с действительностью, а именно толстый хозяйский кошелек, так вот этот самый кошелек неожиданно обманул его ожидания. Неизвестно, как далеко бы в своем отчаянии зашел Сяогу. Не исключено, что очень далеко. Китай по количеству самоубийств занимает одно из первых мест в мире. Но тут, на счастье, они приехали. Грузовик остановился прямо в горах, у небольшого дома на отшибе. Сяогу оглянулся и увидел, что ниже дома метров на 400 в ущелье расположена деревня с коровами, свиньями и тутовыми деревьями. Поняв это, Сяогу немного приободрился. «Где есть свинья, там проживет и человек», — так гласит старая народная пословица. А другая, тоже старая, гласит: «Сперва умрет свинья, потом человек». Смысл этих пословиц простой. Свинью, в крайнем случае, всегда можно съесть. Пока Сяогу бодрил себя такими мыслями, Мэйлинь и ее знакомые вышли из кабины и подошли к кузову. Сяогу подумал, что неплохо бы познакомиться поближе. «Меня Сяогу зовут», — несколько заискивающе сказал он парню. «Уж больно, тот был здоров, собака». Тот посмотрел на него и молча кивнул в сторону хозяина. «Неси, мол». «Я устал», — сказал Сяогу жалобно. «У меня важные дела, я хочу есть». Мэйлинь поглядел на него ласково, но что-то в этой ласковости было такое, что Сяогу сразу позабыл про голод. Кряхтя взвалил хозяина себе на спину и понес к дому, проклиная по дороге всех на свете лис, всех девушек и до кучи всех иностранных чертей, которые только ступили на древнюю китайскую землю или еще ступят в будущем. Сзади него, угрожающе помалкивая, шел здоровенный водитель и замыкала всю процессию, беспечная, как птичка, Мэйлинь. До дома был шагов 50, не больше, но за это короткое время Сяогу взмок, как лягушка. Раньше ему помогало чувство долга и любовь к хозяину, а теперь какая же может быть любовь, если у хозяина ни гроша в кармане нет? Из каких же денег он будет платить Сяогу его законные 50 юаней, я вас спрашиваю? Нет, лучше об этом не думать, честное слово. А иначе того и гляди, умрешь от расстройства. Сяогу тащил на себе неимоверно тяжелого господина, и каждый его килограмм давил на Сяогу неумолимо, как воздушные атмосферы. Про атмосферы ему Жень Тун рассказывал, наевшись арбузов и плюя семечками в прохожих. Они тогда устроились на крыше дома Жень Туна, ели бесплатно арбузы и корками бросались сверху вниз, прямо в проходящих мимо людей. Да, так вот, Жень Тун рассказал, что воздух, оказывается, хоть и прозрачный, но тоже что-то весит. А поскольку воздуха над нами многие километры, то и набирается довольно приличный вес, который давит на человека и прижимает его к земле. Этот воздух измеряется в атмосферах, и на человека давит целый атмосферный столб. Если бы не эти атмосферы, все люди давным-давно улетели бы с земли к чертовой бабушке, потому что земля якобы очень быстро вращается вокруг своей оси. Это открыли богатые иностранные ученые. Сяогу раньше никогда не чувствовал на себе давление атмосфер, а теперь вдруг понял, что Жень Тун и иностранные ученые правы. Столб вместе с хозяином давил на него со страшной силой. Но вот, наконец, слава Гуанинь, муки его закончились, и они подошли к дому. Дом был как дом. Деревянный, не новый, довольно просторный. Таких домов в каждой зажиточной деревне по 10 штук. Ничего особенного. Особенным был хозяин этого дома. Седоволосый старец. Он встречал их на пороге. Спина у него была прямая, взгляд лучистый, хитрый. Рот полон своих, а не железных зубов. Лицо живое и умное. Седые его волосы повязаны были в пучок наверху, так, как это принято у даосов. На плечи был наброшен белый плащ. Когда он развел руки, чтобы обнять Мэйлинь, то сделался похож на огромную седую летучую мышь. «Здравствуй, отец», — прощебетала Мэйлинь, приникая к плечу старика. «Это он и есть?» — спросил даос, кивая на хозяина, лежавшего на плечах у Сяогу. Мэйлинь только головой кивнула. Несколько секунд старец внимательно разглядывал хозяина. Сяогу так переживал, что не сдержался и пустил ветры. Только тут, кажется, старик его заметил. «А это кто такой?» — сказал он, устремляя на Сяогу острые, как осиные жало, глаза. «Это его слуга», — отвечала Мэйлинь. «Не обращайте внимания, его потом можно будет убить», — небрежно добавил здоровяк. «Всемилостивый Будда! Кого убить?» — всполошился Сяогу. «Его, Сяогу? Да за что? За верность, за преданность, за самоотверженность? И это вместо ожидаемой щедрой платы? Нет, положительно никому нельзя доверять. Ни иностранцам, ни китайцам, вообще никому». На счастье, старик, видно, не совсем еще выжил из ума. Он пару секунд дополнительно разглядывал трясшегося от испуга Сяогу, а потом сказал: «Ты, видно, хороший человек». «Святая правда! Прежде рожденный, я очень хороший человек!» С энтузиазмом заверил его Сяогу. «Пройдите хоть весь свет. Второго такого хорошего человека не найдете. Зачем же меня убивать? Какой в этом смысл? Жира во мне немного, мясо жесткое». «Не бойся», — сказал Даос. «Здесь тебя никто не убьет». Потом подумал и добавил: «Без моего разрешения». «Ну, милосердные Гуанини, на том спасибо». Наконец ему позволили войти в дом и положить хозяина на лежанку. Тут Сяогу смог хотя бы немного отдышаться и украдкой осмотреть дом. В доме полно было разбитых загадочных табличек, амулетов, свитков с непонятными иероглифами. Горели духовистые свечи. Видно было, что живут здесь люди серьезные, вдумчивые, искушенные в разных хитростях. Может, даже и духами им могут управлять. Старец с прической даоса сбросил с себя плащ и сразу снова сделался похож на летучую мышь, только без крыльев. Он склонился над бездыханным хозяином, осмотрел его, не касаясь. Сяогу решился открыть рот. «Это хозяин мой», — сказал Сяогу. «Он иностранец. Помер от лисьих проделок. Такое горе!» Старец ничего не ответил. Сяогу только взял кусочек папиросной бумаги, написал на нем иероглиф, после чего поднес к лицу хозяина, поводил немного, и листок стал скрючиваться, почернел и вдруг вспыхнул мгновенным пламенем и стоял в руках старца. Только невесомый пепел взвился в воздух. «Лисье печать!» — пробормотал старец, потом сурово посмотрел на Мэйлинь. «Как же ты допустила?» Та опустила голову виновата. «Отец, прости, я опоздала совсем чуть-чуть. Меня задержали». С каким-то упреком она оглянулась на здоровяка, и тот потупил глаза. Старец задумался. Потом негромко, как бы сам себе сказал: «Это печать великого заклятия. Это последний мост. Через него не перейти». Сяогу, который ничего не понял, подобострастно обратился к старику. «Так что, почтенный наставник, умер мой господин?» «Он не умер и не жив», — сказал старец. «Он стал тенью. Он в лисьем аду». «Ах, ах! Какое несчастье, какое великое горе!» — запричитал Сяогу, хотя опять ничего не понял. «Это горе гораздо хуже, чем ты можешь себе представить», — сурово проговорил старец. «Судьба его теперь в руках Будды. Молись, милосердный Гуанинь». «Но надежда есть?» — деловито спросил Сяогу. «Надежда есть всегда», — сказал Даос. «Мы попробуем его спасти». «А если нет?» — Сяогу замер. «Если нет, придется его убить. Он либо вернется в мир живым, либо вернется призраком. А призраков и без него довольно. Незачем плодить эту мерзкую нежить». И снова замолчал. Молчал он довольно долго. Сяогу уже думал, что сегодня больше ничего не скажут и можно расходиться, как вдруг голос подал здоровяк. «Вот что мы нашли у него в кармане». И он протянул старому даосу визитную карточку Фоксов. Тот внимательно изучил ее со всех сторон, хмыкнул, зачем-то поскреб ногтем. «Радиомаяк», — сказал он. «Все это время лисы за ним следили. Понятно, почему взяли его так легко». Он кивнул здоровяку и вернул ему визитку. Тот взял ее брезгливо двумя пальцами, бросил в медный ковш и поджег. Спустя минуту от визитки осталась только горстка пепла и капля расплавленного металла. Даос тем временем размышлял. Размышлял он долго, кажется, даже колебался, но, наконец, принял какое-то решение. Он разогрел воды, налил ее в бронзовую чашу, открыл шкаф. Стал вытаскивать оттуда разные крепко пахнущие порошки, масла и смешал это все в чаше так, что получилась жидкая тягучая масса. Написал на свитке несколько иероглифов, зажег их и пепел сыпал туда же, в миску. Закрыв глаза, стал творить заклинание. Обращаясь к Тайшань Лао Цзюню, просил дать его недостойному ученику силы разума справиться со злой напастью. Потом он велел парню и Сяо Гу раздеть иностранца. Мэй Линь стыдливо удалилась. Хозяин оказался еще более волосатым, чем можно было предположить. Волосы росли у него не только на руках и ногах, но даже на груди, словно у медведя. Однако разглядывать подробно было некогда. Старец велел перевернуть его на живот. Тот был холоден, как камень, и круговыми движениями втирал мазь в тело. Сяо Гу глядел на это с ужасом и жалостью. Неужели они и впрямь хотят оживить хозяина? Даосы, конечно, люди чудотворные и очень могучие, но смерть сильнее любого даоса. Тут старец, словно услышав его мысли, обернулся к Сяо Гу и кивнул ему. «Помоги!» Если бы Сяо Гу тогда знал, чем это закончится, никогда в жизни бы не стал помогать. Хоть его на части режьте. Но он, увы, не знал, потому что кто же ему скажет? И Сяо Гу послушно бросился на помощь, перевернул хозяина на спину, взял в руки маслянистую дурманящую мазь и тоже стал осторожно втирать ее в ледяное бездыханное тело. О, как было ему страшно! Какой ужас поднялся из глубины его сердца, пока он растирал холодный труп! Что, если магия даосов подействует, и труп поднимется и уставит на него остекленелый взор? Нет, уж лучше умереть. Но даос не сводил с него ужасного взгляда. Смотрел, пронизывая до самого сердца, и под взглядом этим Сяо Гу слабел, лишался воли и продолжал втирать в бездыханное тело чудодейственную мазь. Он втирал и втирал, и вдруг почувствовал, что тело хозяина начинает разогреваться. Он решил, что ему почудилось. Но через несколько минут стало ясно. Нет, не почудилось. Хозяин стал теплым. Всемилостивый Будда! Есть ли предел твоим чудесам? Еще спустя пару минут хозяин шевельнулся. Сяо Гу перестал его массировать и дрожа глядел на него во все глаза. Лицо господина стало розовым, словно его жгло изнутри невидимым огнем. Оно было ясным, чистым, светлым. Вот и верь после этого рассказам про заморских чертей. Какие же они черти, всемилостивые Гуанинь, такие же люди, как и мы. Внезапно хозяин застонал и резко сел на акане, по-прежнему с закрытыми глазами. Правая ладонь его вылетела вперед, поразив Сяо Гу прямо в физиономию. Последствия удара были самыми печальными. Верный слуга пролетел через всю комнату и, прибольно стукнувшись со стеной, с жалобным писком сполз вниз, точно по линии земного тяготения. Одновременно хозяин ударил и левой рукой прямо в грудь даосу. Однако тот не пожелал улететь так далеко. Напротив, он ловко перехватил и выкрутил руку хозяина. Кроме того, даос и сам нанес чувствительный удар хозяину ногою в лоб. Если бы такой удар получил Сяо Гу или, скажем, рядовой китайский медведь, панда, оба они тут же отправились бы к праотцам. Не исключено, что к одним и тем же. Однако хозяин оказался гораздо крепче медведя, не говоря уже о Сяо Гу. От удара он только головой затряс немного, после чего, наконец, открыл глаза. Вид у него был удивленный. Похоже было, что он хочет что-то спросить. Однако старец не стал терять времени попусту. Он мигнул здоровяку, оба они навалились на иностранца и прижали его к кану. «Отвечай, как тебя зовут!» — грозно проревел старец. «Александр», — растерянно сказал иностранец. Видно, он еще не совсем пришел в себя, так как не пытался даже вырваться, а только переводил взгляд с даоса на здоровяка. «Откуда ты взялся?» «Я российский гражданин», — отвечал тот, чуть запнувшись. Несколько секунд старец буравил хозяина глазами. Потом велел здоровяку. «Отпусти». Тот нехотя, осторожно, но все же отпустил хозяина. Даос еще секунду прижимал его голову к одеялу, однако потом и сам отошел в сторону. Несколько секунд он и хозяин рассматривали друг друга. Вид у Даоса был мрачный. Хозяин посмотрел на Сяогу. Сидя на полу, тот тихонечко подвывал от огорчения. Вот ведь какой мерзкий получился день. Сначала не дали пообедать, потом напали лисы, затем утащили все деньги и вот теперь размазали по стене. Поняв по виду слуги, что от него толку не добиться, хозяин снова поглядел на Даоса. «Где я?» — спросил он. «И кто вы такие?»